Но это сейчас не важно. Важно, что бросок консервной банки состарил нас на один год. Временные аномалии, встречающиеся в зоне, зачастую убивают попавших в них людей, ускоряя все жизненно важные процессы. Что примечательно, есть множество жертв аномалий, которым посчастливилось из них вовремя выбраться. Они остались живы, состарившись на 10, 20 или 50 лет. Причем их тела росли, изменяясь физически, а вот пища и вода им не требовалось. Согласно одной из теорий, временная аномалия, она же времянка, подпитывает жертву собственной энергией, не давая погибнуть до срока. Это же я вижу прямо сейчас. Никто из нас не голоден. Отсюда возникает вопрос. Шипастый наложил на нас высокоранговую иллюзию, или он контролирует временную аномалию? Надеюсь, это иллюзия, ведь если нет, то его слова, у вас будет куча времени, чтобы обдумать свое поведение, прямым текстом говорят о том, что эту кучу времени мы проведем в размышлениях, как выбраться, и сожалениях о содеянном. В целом, ситуация получается интересная. Если останемся сидеть на одном месте, то очень скоро съедим все припасы и помрем с голоду. А если... Будьте наготове. Хочу проверить одну гипотезу. Я призвал кувалду, набросил на себя и оружие Покровманы, элементальное усиление тела, а заодно активировал всевидящее око. Подойдя к стене, за которой не было яиц, я взял кувалду обеими руками и прошептал: «Хоть бы за стеной был заснеженный лес». Я размахнулся и со всей силы обрушил кувалду на каменную кладку. В момент соприкосновения стали с камнем, всевидящее око показало, как стена загорается красным. Под ногами вновь почувствовалась вибрация. Скоро на нас нападет новая волна насекомых. Но заботило меня сейчас другое. Кувалда смогла проломить стену, и знаете, что за ней? Ничего, точно такая же чернота, как и сверху. Такое ощущение, будто этот лабиринт находится вне времени и пространства. Точнее, не так, время здесь определенно идет. Лабиринт же висит посреди пустоты. Готовьтесь, они идут, крикнул я и побежал к противоположной стене, за которой должна была быть кладка насекомых. Проносясь мимо ребят, я заметил, как их лица меняются на глазах. Они взрослеют, руки и ноги становятся длиннее, черты лица грубеют. Навскидку им уже лет по 10, вернее не им, а их телам. А мне, получается, 7, жаль, нет зеркала, я бы на это посмотрел. Кувалда со свистом влетела в стену, проломив ее. Символы, нарисованные на стене, окрасились алым. Я смог выбить лишь 4 камня. Голова бы туда пролезла, но все тело, точно нет. Нужен еще один удар. В коридоре послышался частый металлический стук, насекомые были совсем близко. Призвал Галину, запустил ее крушить черепа, а сам нанес новый удар. «Миша, их тут до хренищи!» – заорал Леший, зыркая туда-сюда. Его руки дрожали от напряжения. Краем глаза я заметил, что из-за поворота вывалилась лавина насекомых. Да, одну часть твари на себя возьмет Галина. Вместе с нефритовой рукой и фиолетовыми кристаллами, вылетающими из щек, она перебьет богомолов довольно быстро, учитывая рыхлость их тел. Но вряд ли она успеет это сделать до того, как эти твари доберутся до ребят. Второй удар вынес еще 5 камней, расширив отверстие так, что в него запросто мог бы протиснуться ребенок. «Живо сюда!» – заорал я и потянулся к мане. Огненный шар сорвался с моих пальцев и затопил коридор огнем. Волна от взрыва ударила ребят в спину, придав им ускорение. Первым в отверстие пролез Артем со своей глифой. «Увидишь яйца, руби!» – приказал я, наблюдая, как из пламени вырываются новые особи, которых взрыв не успел покалечить или оглушить. «А если я увижу Лехины яйца, тоже рубить?» – послышалось из провала. «Шутник хренов», – усмехнулся я, проверяя запасы маны. «А маны у меня, вагон и маленькая тележка, хватит на один огненный шар или на 10 минут поддержания телесных усилений. Паршиво. А самое главное, что ману-то и взять неоткуда. Хотя я, есть один вариант, но он мне не нравится. Очень не нравится». Макар, Серый и Леший скрылись в провале, после чего туда нырнул и я, за секунду до того, как богомол успел сократить дистанцию, чтобы укоротить мне ноги. Артем стоял, перепачканный фиолетовой жижей, а вокруг него валялась разбитая скорлупа. В комнате было темно, и только огонь, горящий в ладони Прохорова, хоть как-то ее освещал. «Я как только залез, они начали вылупляться», задыхаясь, выпалил Артем и ткнул мне за спину. «Лезут. Да знаю я, что лезут». Обернувшись, я нанес удар мечом, обезглавив монстра. Сейчас у нас было преимущество. Раньше твари могли напасть на нас с двух сторон, а теперь им нужно лезть через одну крохотную щель, куда с трудом может протиснуться лишь одна тварь. Да и то, пока она не влезет внутрь комнаты, то даже не сможет размахивать своими серпами. «Серый, не дай им пролезть», — приказал я, направляясь вглубь комнаты, которая, к слову, была довольно большой. Здесь с легкостью поместилось бы 30 человек или 50 богомольих яиц. Подойдя к стене, я плюнул на руки, медленно выдохнул, пытаясь сосредоточиться, и прошептал: «Давай, Миша». С одного удара за спиной лязгали сотни стальных лапок, богомолы ломились в пролом, а Серега кричал при каждом ударе. Топор с легкостью рассекал существ, заваливая их телами пол, но от этого твари меньше не становилось. Останки твари давно бы закупорили проход, но их живые собратья разрывали мертвые туши серпами на куски и жутко стрекоча продолжали ползти за нашими жизнями. На долю секунды активировал всевидящее око и расплылся в улыбке. «Да ты издеваешься?» На стене из символов выстроилась надпись: «Кто разрушение несет, свою жизнь в жертву принесет. Удар, и года жизни нет. Второй, и ты, как старый дед. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот же, скотина. Мог бы сразу объяснить правила игры, ну ничего. Если мы встретимся еще раз, то смеяться буду уже я». Кувалда врезалась в камень, разметав во все стороны яркие искры. От натуги на моих руках вздулись вены, а вместе с этим я почувствовал, что кувалда стала легче. От удара из стены вылетело сразу 8 кирпичей, еще 2 безвольно повисли, цепляясь за собратьев. Пнул их ногой и услышал шорох каменных стен. Они открывались в нашей комнатке слева и справа. Бросив беглый взгляд направо, увидел щелку при открывающейся нише, как скрытые там яйца начинают вибрировать, ходить ходуном и увеличиваться в размерах. Зараза, еще немного, и вылупится новый выводок. Все сюда, живо. Леха, Макар, Артем, Серый, вроде никого не забыли. Они исчезли в темноте провала, и там загорелся свет. Я же в это время выставил руку перед собой и заорал: «Галина, а, горцую галопом!» Рявкнул голем и пробил затылок лезущего через щель богомола. Забирать с собой я ее не стал, вместо этого швырнула в правую стену, заставляя рикошетить горизонтально. «Не дай им пройти!» Галина чертовски готова черпать галактические галлоны. Галю заело, и она стала орать какую-то чушь, с огромной скоростью ударяясь о стены. Последнее, что я услышал, это чаепитие. Причем тут чаепитие? Она хотела сказать, что напьется крови врагов. Не слишком-то гламурно. Я нырнул в пролом и, не теряя времени, побежал вперед, размахивая кувалдой. С грохотом проломил и эту стену, а там, там точно такая же, мать ее, комната. Да когда это закончится? Ко мне подошел Леший, а точнее Леший Иванович, или как там у него отчество. Восьмилетка теперь выглядел совсем иначе. Под носом стали пробиваться первые куцые усишки, делая его похожим на рыжего таракана, а вместе с этим отросли волосы до самого пояса. Должен признать, с этими усишками он выглядел комично. «Скажи своим, чтобы отстали от нас», — засмеялся я. «Каким еще своим?» — нахмурился Леха, которому на вид сейчас было лет 13. «Не обращай внимания», — ответил я и смахнул в сторону собственные волосы, которые уже падали на глаза, перекрывая обзор. «Какой у нас план? Будем крушить стены до тех пор, пока не подохнем от старости», — закричал Артем, всаживая глефу в грудь лезущему в пролом богомолу. «Нет, выход совсем близко», — улыбнулся я. Несмотря на то, что яйцо богомола треснуло, а точнее, вылупилось, его энергетический слепок остался в чертогах разума. Благодаря этому я до сих пор мог отслеживать ментальную связь матери с ее детьми, и мамаша-выводка была как раз за следующей стеной. Я понятия не имею, получим ли мы свободу, убив ее, но... как минимум, бесконечный выводок прекратит вылупляться. Да, я так легко говорю о убийстве королевы Роя, но, на самом деле, это не такое простое занятие. Тем более, что маны у меня практически не осталось. Ребята порядком измотаны, впрочем, как и я. Одним словом, из нас те еще бойцы. Конечно, есть способ пополнить ману, и сделать это чертовски быстро. В хранилище у меня лежит около 40 слез мироздания. С их помощью я мог бы заполнить ядро маны под завязку, выжечь каналы маны, а еще сойти с ума, если верить лектору из Академии Архарова. Нет, на такое я не пойду, так как в этом нет смысла. Ну, восполню я ману под завязку, что это даст? Я не смогу вернуть силы друзьям, а впереди нас ждет чертова королева. Уверен, она намного сильнее своих детишек, да и судя по энергетическим связям, за стеной нас ждут тысячи энергетических точек, а все это яйца богомолов. Уничтожить их мы не сможем при всем желании, а вот они нас сомнут запросто. И что делать? Вы знаете? Нет, а я знаю. Настало время использовать тяжелую артиллерию. Размахнувшись, я ударил кувалдой по стене и израсходовал последние запасы маны. Проломить удалось всего 7 кирпичей, еще 2 упали сами собой. Пыль еще не рассеялась, а по ушам уже ударил жуткий стрекот, донесшийся из нового зала. «Старшина Огнев, врубай шарманку!» – заорал я, призвав духа огня. Старшина расплылся в хищной улыбке и разинул пасть, куда я тут же переместил все 40 жемчужин из хранилища. Проглотив их, он рванул в пролом, на ходу напевая «На-на-на-ра-на-на, на-на-на-ра-на-на, на-на-на», а через мгновение он во всю глотку заорал «Фа-я-я-я, ложись!» – гаркнул я, и ребята тут же попадали на пол. Из пролома ударила тугая струя пламени. Пролетев над нашими головами, она устремилась в провал, из которого перли богомолы, испепелив их. Пламя ревело и пылало с такой силой, что у меня загорелись волосы. Пришлось откатиться в сторону и сбить огонь. Так продолжалось секунд 30. В нашей маленькой клетушке стало невыносимо жарко. И это для меня жарко, а я ведь в трусах и майке. Ребята, поди, одурели от жары в зимних куртках. Ниши слева и справа открылись, но богомолы не решались войти внутрь, видя, как струя огня разрезает комнату пополам. Забавно, у них есть инстинкт самосохранения. В один момент я почувствовал, что Огнев начинает слабеть. Секунда, и он вернулся в чертоги разума, потеряв сознание. Да, перегрузил я бедолагу. Надо было поменьше жемчужин ему скормить. Пламя, бьющее из логова королевы, исчезло. Я вскочил с пола и рявкнул. За мной, живо. Не тратя времени, нырнул в провал и закашлялся. Дым был повсюду. Воздух такой сухой, что слизистые пересохли моментально. Казалось, еще пару секунд, и потрескаются не только губы, но и легкие. Позади раздался грохот. Ребята запрыгнули в логово вслед за мной, а Галя устроила мясорубку, прикрывая нас со спины. Зараза, ничего не видно. Где-то здесь должен быть выход. Я точно знаю. Я верю. Я бы с радостью использовал всевидящее око, но маны не осталось совершенно. Но это ведь не проблема. Заварим кашу. Заорал я. Уверен, ребята посмотрели на меня, как на идиота. Но крик мой был отнюдь не идиотским. С его помощью я запустил доминанту эхолокации, которая отрисовала каждый миллиметр помещения. Повсюду обгоревшая скорлупа, а в дальнем правом углу на спине лежит тварь, похожая на паучиху, скрещенную с богомолом. Правда, от богомола была только голова, серповидные лапы же отсутствовали. Очевидно, существо выполняло роль инкубатора и не предназначено для нападения. Королева тяжело дышит, а размером она ни много ни мало 4 метра в высоту, и это при том, что она лежит на спине. На ее теле обилие глубоких ожогов, оставленных старшиной. В сером спектре я видел, как быстро зарастают ее раны. Нужно торопиться, ведь такая громадина даже без серпов может нас запросто раздавить. За мной. Я рванул сквозь клубы дыма, ориентируясь на эхолокацию. Знаете, в каком-то смысле эхолокация даже удобнее обычного зрения, так как дает намного больше информации. С закрытыми глазами я видел, как королева богомолов подергивает лапками, пытаясь перевернуться. Пока она делает это робко, будто еще не отошла от шока. Когда до твари оставались жалкие метры, я поскользнулся на какой-то жиже и едва не рухнул на пол. С трудом устояв на ногах, продолжил бег, убрал молот в хранилище, а на его место призвал меч. Сократив дистанцию, я со всего размаха рубанул по брюху твари. Издав оглушительное шипение, королева своим воплем разогнала дым в стороны. В радиусе 5 метров видимость стала идеальной, и я смог оценить красоту этой твари. Конечно, это сарказм, красотой там и не пахло. Сожженные волоски, обилие волдырей по всей брюшине, лопнувшие глаза. Такая мерзость, что меня начало мутить. Возможно, такое пренебрежительное отношение и оскорбило королеву. Резко крутанувшись, она встала на лапы, возвысившись над нами на добрых 9 метров. Чудовище невообразимых размеров. Разинув пасть, она снова зашипела, но из рассеченного брюха бурным потоком хлынула фиолетовая жижа, омыв мои сапоги зловонной мерзостью. В этой жиже я заметил синеватый кристалл, усыпанный такими же письменами, которые я видел на стенах. «Ша-ша-ша-а!» – завопила паучиха и стала неистово молотить лапами, пытаясь превратить меня в фарш. Резко отпрыгнул вправо, кувырком ушел от одного удара, от второго, третьего. Четвертый удар толкнул меня в плечо, едва не сломав кости, а в следующий момент – выстрел. Просвистев, пуля ударилась в хитиновый панцирь твари и рикошетом ушла в сторону. «Твою мать!» – прошептал Макар, в ужасе понимая, что сейчас королева переключится на него. «Спасибо, дружище!» – прошептал я и щучкой прыгнул за кристаллом. И стоило подхватить его с земли, как я услышал в голове трескучий голос шипастого выродка. «Коль до конца дойти ты смог, вали отсюда со всех ног!» «Ах, да!» Совсем забыл сказать, утерянные годы тебе уж не вертать, а про твоих друзей, подумаю я на досуге, ведь только главный здесь достоин муки. Я как хозяин подземелья добр, и сердца широта огромней гор, раз ты в руке своей зажал кристалл, безмозглым отворяю я портал, ха-ха-ха-ха, надеюсь, вы научились уважать старших, сопляки. Вот же, говнюк шипастый, усмехнулся я, видя, как кристалл трескается в моих руках. Обернувшись, я увидел портал. Он открылся прямо за спинами ребят. «Живо назад!» — гаркнул я, вскакивая с камней, перепачканных фиолетовой жижей. Ребята тут же выполнили приказ, обернулись, охренели от увиденного и, сломя голову, бросились в портал. Как только они исчезли, королева переключилась на меня, а еще из пролома посыпались ее детки, которые по-прежнему были очень заинтересованы в том, чтобы мною отобедать. Но у меня были другие планы. Уворачиваясь, я несся к порталу и заметил, что он довольно быстро начинает сужаться. «И это, по-твоему, гостеприимство?» – заорал я, ускоряя шаг. Когда к преодолел отделявшее меня от выхода расстояние, портал уже стал размером с большую тыкву, и мне пришлось прыгнуть в него щучкой. Уйдя в кувырок, я благополучно приземлился в пушистый снег. В лесу было светло, буря закончилась, а мороз был такой, что зубы тут же стали отбивать чечетку. «Зараза, как же холодно!» Вскочив со снега, я услышал за спиной скрежещущий голос. «Всего хорошего, сопляки, и больше не попадайтесь мне на пути!» Обернувшись, я увидел самодовольную морду ежа. Он расплылся в насмешливой улыбке и исчез вместе с порталом. «Вот же мудила!» Возмутился леший, и в эту же секунду портал снова открылся. «Совсем забыл, заберите эту крикливую истеричку, она мне всех жучков распугает», буркнул Ёж и вышвырнул Галю из портала, после чего снова его захлопнул. Голем влетел мне в ладонь и тут же отправился в чертоги разума. Что за чертовщина? Этот придурок просто развлекался или хотел нас проучить? Что вообще происходит? Бегая взглядом по нам, спросил Артем. «Да насрать, что происходит, дрожа», сказал Серый. «Если хотите трепаться, то отдайте нам с Михой свои куртки, тогда можем стоять тут хоть до одури». «Ага, еще чего», — возмутился Макар. «Жлобяра», — возмутился Серый и пнул снег так, что тот угодил точнехонько в лицо Раскосова. Забавно то, что штаны и куртки ребятам стали не по размеру. Штаны поднялись до колен, а куртки задрались так, что из них торчали открытые поясницы, руки высунулись наружу по самые локти. Про обувку я вообще помолчу. Подошва расклеилась и теперь треть стопы торчала наружу. Штаны тоже не сходятся, так как пуговицы безнадежно оторвались, придется придерживать их руками. Ох, нас ждет весьма увлекательное возвращение домой. Серый прав, валим быстрее в Ленск, стуча зубами, сказал я и побежал. Куда побежал? Ну, как же, нас ведь выбросило в том же месте, где мы пытались заночевать, рядом с поваленным деревом. А значит, Ленск у нас на юге. Скажу я вам, бежать по сугробам в ботинках, трусах и майке – это то еще удовольствие, обжигающее, экстремальное, захватывающее дух, особенно, когда снег попадает в трусы, бодрит так, что забываешь, как дышать. Самое паршивое было то, что до Ленска целых 16 километров, а бежать надо по чертовым сугробам. Как думаете, нашли ли мы лыжи у поваленного дерева? Хрена с два. Уверен, что это шипастый рот их утащил. Забег до Ленска занял у нас 2 часа. Я ворвался в поселение с первыми сумерками и рванул прямиком в частный сектор. Там была баня, в которой разломщики частенько синичили после вылазки, сейчас из ее трубы валил сизый дымок. Я ворвался в парилку, не снимая ботинок, и, заикаясь, выпалил. А аренду дудую папа парилку на всю ночь. Во-во, вот 1000 рублей. Я швырнул купюры мужикам в лицо и запрыгнул на полку, потеснив их. Зуб на зуб не попадал. Я так околел, что едва мог говорить. Спрыгнув с полки, я схватил ковш и плеснул воды на котел, подняв в воздух клубы обжигающего пара, недолго думая, плеснул еще раз. «Ты че, малый, за бабки спасибо, конечно, но...» Начал был растерянный мужик, но я его перебил. «Еще штукарь за заплачу, Ей, если принесете папа пожрать, хренаси. Да за такую сумму я сам тебе и приготовлю, довольным тоном сказал боец, чьего лица я не видел из-за клубов пара. Валим, мужики, пусть малый попарится, а мы в кабачке посидим. Хе-хе, вот это дело, поддержали его еще 3 человека, и они благополучно свалили из парилки. Через пару минут в баню ворвался Серый, а за ним и Леший, с Макаром и Артемом. Пока они стягивали с себя тряпки, в парилку заглянул мужик, которому я давал деньги. Короче, жрачка в предбаннике, на столике. Мы для себя собирали, но раз уж такое дело, то угощайтесь. А что насчет, вечером отдам, сказал я и захлопнул дверь, отгородившись от хозяина бани. Нечего пар выпускать, из предбанника донеслось наглый у вас друган, конечно. А вы кто такие, новенькие, что ли? Чё-то я вас раньше не видел. Пока ребята несли какую-то ахинею, пытаясь объяснить, кто мы такие, откуда взялись, и почему мы так повзрослели, я подбросил еще дровишек в печку и забрался на самую верхнюю полку. Здесь было так тепло, что воздух обжигал легкие, даже шевелиться было больно. Красота, а! Закончив болтологию, ребята тоже пришли погреться, а заодно захватили с собой всю еду из предбанника, а было там немало. Копченая колбаса-вязанка, сырок, буханка черствого хлеба, зелень, 3-литровая банка морса. Очевидно, они собирались бухать, а не набивать брюхо, но нам и этой еды было за глаза. Чавкая, словно дикие животные, мы проглатывали еду, практически не жуя. Задача минимум — согреться и набить желудок. Задача максимум – успеть добраться до Шульмана, пока он не закрылся. Так мы и поступили. 2 часа грели кости, лупили друг друга вениками, а после выбежали на мороз и понеслись в сторону ломбарда. Под ногами хрустел снег, а прохожие странно пялились на меня. Очевидно, они не могли понять, кто я такой и какого черта бегаю по Ленску в трусах. Знаете, я познал истину. Чем холоднее на улице, тем быстрее бежишь. На невообразимой скорости я ворвался в ломбард Шульмана и наткнулся на его радушную улыбку. «Добро пожаловать! Таки рад видеть новые лица в моем». Тут на его собственном лице проскользнула задумчивость. Он осмотрел меня с ног до головы и, наклонив голову на бок, спросил: «Михаил, он самый», — кивнул я, — «Измаил Вениаминович, нужны новые тряпки, срочно. Как видите, из своих я немного вырос». Улыбнувшись, я показал ему ботинки, из которых торчала 1/3 ступни. «А как вы?» — нахмурился торговец, показывая на меня пальцем. «Попали во временную аномалию», — сказал я полуправду, так как я до сих пор не мог понять, что с нами все-таки случилось, и какого черта шепчущий нас не прикончил, а ведь мог, причем запросто. «Бывает», — кивнул Шульман, — «неприятная штука». В магазин влетели мои друзья, и торговец улыбнулся. «Гляжу, вы в аномалию попали всей компанией. Что ж, у меня как раз есть одежда ваших размеров». Пару минут. Шульман скрылся в подсобке, а ребята вопросительно уставились на меня. «Что за аномалия?» — шепнул Макар. «Временная», — тихонько ответил я. Пока сидели в парилке, как-то не успели обсудить легенду, объясняющую наше взросление. Сейчас я выглядел на 12 лет, а ребятам меньше 15 не дашь при всем желании. Если бы я орудовал кувалдой еще активнее, то мы могли бы покинуть лабиринт седыми старцами. Радует, что я живу не первый раз и имею кое-какой багаж знаний. Шульман вернулся и выложил на прилавок 5 комплектов серых ватных курток и штанов на пуговицах. «Да, эта одежка куда хуже, чем та, что была у вас раньше. Молнии нет, дополнительных карманов тоже, расцветка больше подойдет для города, чем для зимнего леса. Но у вас ведь срочный заказ. Вот я и решил предложить то, что есть. А то прошлый покупатель помер в последний момент, вот и лежит трепье, место занимает», — пояснил Шульман. «Берем», — кивнул я. «А ботинки?» «Ботинки тоже имеются, но не армейские, а рабочие, с толстой подошвой, такие вообще не промерзают. Или могу предложить валенки». «Давайте валенки», — вмешался Макар. «В них всяко теплее». Сказав это, он дунул на челку, пытаясь отогнать ее в сторону, из-за чего стало видно его глаза. Да уж, постарев, Макар превратился в натурального китайца, тощего долговязого китайца. «Как будет угодно», — кивнул Шульман и выдал нам весь необходимый комплект, который мы тут же на себя напялили, а после пошли в гараж продавать добычу. Волчьи туши завалили все помещение. Шульман был в восторге, особенно ему понравилась туша вожака. Правда, за нее он дал меньше всего денег. Оно и понятно, фактически, Это был кусок поджаренного снаружи и изнутри мяса. Такой особо дорого не продашь. В очередной раз он отругал нас за то, что вырезаем слезы мироздания, но даже так выплатил щедрое вознаграждение в размере 25 тысяч рублей. Потом он забрал 5 тысяч обратно в счет оплаты за одежду, но это не важно. Важно то, что как только мы попрощались с торговцем, нас окликнул голос мужика, с которым я познакомился в парилке. «Ага, вот эти щеглы», — сказал он, ткнув в нас пальцем. Вооруженная группа из 10 бойцов двигалась к нам. Разломщики привели автоматы в боевую готовность и направили их нам в лица. «Мужики, мы с дороги, хотим отдохнуть, никому неприятности не доставляем. Может, мы пойдем?» — примирительно сказал я, но руки, на всякий случай, поднял вверх. «Конечно, пойдете, ребятки», — усмехнулся здоровяк с рассеченной губой и жестко ткнул дулом автомата меня в грудь. «Пойдете с нами». Глава 18. Гостеприимный хозяин бани смотрел на меня пьяными глазами и улыбался. Выполнил долг перед шайкой. «Молодец. Поди, гордиться собой. Нужно его с шипастым свести. У них одинаковое представление о гостеприимстве. Уважаемый, штукарь, за еду хрен ты теперь получишь», — улыбнулся я, проходя мимо банщика. «Это еще с какого? Уговор есть уговор», — удивился тот. «Да не ссы ты. Я заплачу», — сказал леший, которому завернули руки за спину. «Ну, пустите. Дайте деньги достать», — рыкнул Леха, и его отпустили, всего на секунду. Сила ног. Со всего размаха леший пнул банщика по яйцам, отчего тот свернулся калачиком и тихо застонал, упав на снег. Леху уже моментально угостили прикладом под дых, завернули руки за спину и поволокли к управе. «Крыса!» — прохрипел Леха, а затем плюнул банщику в морду. «Еще одна такая выходка, и мы вас к стенке поставим. Без суда и следствия», — сурово сказал боец и толкнул меня в спину. «Хы-хы, что-то знакомое, да, из личной биографии?» — спросил его товарищ, похожий на разжиревшего хряка. «Боря, захлопни пасть», — зло рыкнули в ответ, и мы продолжили путь в полной тишине. «Знаете, а быть ребенком мне нравилось больше. Даже отпетые негодяи смотрели на меня, если не с умилением, то точно без ярко выраженной агрессии. Если не считать случаев, когда мы приносили Шульману богатую добычу, а сейчас на нас смотрит совсем по-другому. В прошлом мире я частенько видел, как подобные взгляды бросают на мальчишек, шляющихся по рынкам дреморы. Смотрели на них как на угрозу, да и правильно делали, в принципе. Если мальчишка в дреморе остался без родителей, то у него всего два пути – в могилу или в преступники. Все без исключения выбирали второй вариант и попадали в могилу уже после того, как стали преступниками. Так вот, эти ребятишки с радостью обчищали зазевавшихся покупателей, а тех, кому хватало ума схватить вора за руку и поднять вой, ждала трагическая участь. Со всех сторон налетала малышня, и каждый наносил всего по одному удару. Кто гвоздем, кто палкой, а кто и кинжалом. Жалкое мгновение, а человек уже на полпути в загробный мир. Опасные ребята. Сейчас на нас смотрели так же. В нас чувствовали угрозу, потому что не понимали, кто мы, откуда у нас столько денег, что мы ими разбрасываемся, что нас связывает с Шульманом, да и, в конце концов, как мы попали в Ленск незамеченными. На последний вопрос у меня был ответ. Легко. Просто мы попали на пересменку. Дневной дозорный сдавал смену ночному, вот мы и успели проскочить. Нас притащили в управу. Сегодня тут была идеальная тишина. Охраны нет, служащих тоже. Бойцы дотолкали нас по коридору до дальнего кабинета. На обшарпанной двери углем было написано «Фрол». По двери тяжелым кулаком ударил толстяк, собирался грюкнуть второй раз, но донести руку не успел. «Открыто, мать вашу!» — донеслось изнутри. «Топайте!» — буркнул боец и стал нас по одному заталкивать в кабинет. «Вот, поймали щенков, проникли в поселение, незнамо как», — доложил толстяк и шмыгнул носом. Фрол сидел за фанерным столом, на котором расположился дымящийся чайник, полулитровая кружка ароматного кофе и пара сухарей. Странно, я был уверен, что он пользуется собственным положением и жирует, а он достал из тумбочки бутылку заграничного коньяка и плеснул в кофе. Ну, я был не так далек от правды, все-таки жирует понемногу. «Незнамо как», — повторил Фрол, сделал глоток кофе, пару раз причмокнул и нахмурил брови. «А вы, стало быть, бестолочи, не додумались у них спросить? Так это, ну, мы поймали, вот, а потом сразу к вам», — растерянно стал бубнить толстый. «Разреши поинтересоваться, а нахрена вы потом сразу ко мне? Чтобы я, что, сделал вашу работу?» — Последние слова Фрол выкрикнул так, что Толстый, побледнев, едва не потерял сознание. «Ваше благородие, мы это, по недомыслию, не велите казнить», — затараторил боец, нервно теребя в руках меховую шапку. «Благородие, хэ», — хмыкнул Фрол. «Я тебе барон, что ли?» На его лице появилась усмешка. Покачав головой, он махнул рукой в сторону выхода. «Свободен». Внимательные глаза Фрола уставились на нас, сканируя с ног до головы. Вздохнув, он указал пальцем на стулья, стоящие у стены. «Присаживайтесь, горемычные». Не желая спорить, мы так и поступили. Хотя Леший с радостью снова пустил бы в ход силу ног, но, похоже, ребра ему знатно помяли. «Ну, рассказывайте, как вы из букашек превратились в таракашек?» Улыбнулся своей же шутке Фрол и с наслаждением сделал еще глоток кофе. «А вы нас узнали?» — спросил Макар. «А как вас не узнать? Вы ж мне рейд запороли. Потом от барса так по шее огреб, что думал, собственными руками вас придушу», — по-доброму ответил Фрол. «Странный он человек, еще вчера сжег человека прилюдно, а сейчас так с нами любезничает. Все просто. Пошли на охоту и попали во временную аномалию. Зашли букашками, а вышли таракашками», — ответил я и кивнул в сторону Лешего. Фрол увидел дурацкие усики Лехи и хохотнул. «Но это ведь ничего, правда? Говорят, что эффект непостоянный и должен скоро пройти. Через денек-другой снова станем детьми», — с надеждой в голосе сказал Артем. Ему, видать, тоже не понравилось, как относятся местные к подросткам. «Непостоянный, говоришь?» Фрол посмотрел на пар, поднимающийся от кружки, выдержал театральную паузу и продолжил. «Видел старика в кабаке, все время сидит у барной стойки. Гришкой зовут. Видел?» — выпалил Артем, а после неуверенно добавил. «Наверное. Ну так вот, этому хрычу вчера 18 исполнилось. Как и вы, во временную аномалию попал квартал назад, и привет, песок из жопы сыплется, суставы болят, бабы больше не интересуют. Вот такие дела». Фрол допил кофе и отставил кружку на край стола. «Считайте, что парень и не жил вовсе, а теперь уж и помирать скоро», — иронично сказал он и задумался на пару секунд. «Ну, да черт с ним, все мы можем сдохнуть в любой день». «Да, жизнь — непредсказуемая штука», — поддержал я разговор. «Раз уж вы поняли, что мы — это мы, то, полагаю, вопрос закрыт. Можем идти?» «Конечно, можете», — кивнул Фрол. Мы поднялись со стульев, но он снова заговорил. «Отдохните пару дней, а после я дам вам новую работенку. Нас возьмут в рейд?» — с надеждой в голосе спросил Леший. «Ага», — разбежался, усмехнулся Фрол. «В рейд без вас уже уехали. А как ребятки вернутся, вы будете помогать выгружать туши из вездеходов». Оскалившись, он добавил. «Вы же теперь подростки, а значит, я могу эксплуатировать вас по полной на благо Ленска». «Стоп, мы заплатили за пребывание в городе. Деньги отдали лично барсу в руки. Какая, к черту, общественная работа?» Возмутился я. «Родной, ты заплатил за защиту. Ну так вы в безопасности. Разве не так? О том, что вам не придется работать, речи не было». «Верно», — ехидно подметил Фрол, и он был чертовски прав. «Вот, суки. Впрочем, чего еще ожидать от варья? Ну да ладно, потрудимся. Ничего страшного не случится. А там, глядишь, нас и в новый рейд возьмут». «Согласен, общее дело делаем. Можно и грузчиками поработать», — кивнул я. «Ну и славно. Можете быть свободны, товарищи разнорабочие». «Хе-хе», — мерзко засмеялся Фрол и указал нам на дверь. Мы с огромной радостью покинули его кабинет и отправились в отель, где старик наотрез отказался выдавать ключ от нашей комнаты. «Пацанята, вы чё, тугие? Я вам что сказал? Там ребятня живет, ваят такая». Дед показал рукой наш рост. По его мнению, всего день назад мы были едва выше его пупка. «Соплечье совсем. А вы себя видали? Лбы здоровенные. С меня ростом, матерей ваших ете за ногу. Все, не пудрите мне мозги. Нужен номер? Платите. Не нужен? Валите». Отмахнулся старик и плюхнулся на стул, стоящий за ресепшеном. «Старый, а я тебе еще раз объясняю. Попали мы в аномалию временную. Начал было я, но тут же был прерван. Да хоть в беременную аномалию. Мне по хрену. Говорю же, там мальцы жили, а не вот эти вот». Дед осмотрел нас и добавил. «Чубатые». Так он меня достал, стал закипать Леший и уже собирался зайти за стойку ресепшена, чтобы вправить деду мозги, но я его остановил. «Старый, хорош выпендриваться. Говорю же, номер наш. У нас он еще на пару дней проплачен, но это не важно. Держи». Я выложил на прилавок сразу 1000 рублей, и дед вскочил, как ужаленный. Разинув пасть, он гипнотизировал купюры всего секунду, а после схватил их и спрятал за пазухой. «Чего желаете, гости дорогие?» – спросил он елейным голосом. «Желаем ключ от нашего номера. А если вон те щеглы, о которых ты говоришь, к тебе придут и станут права качать, то я из собственного кармана выплачу им рябчиков за моральный ущерб. Идет, ну так-то вроде и неплохо, но еще бы сотенку рябчиков накинуть», — хитро прищурился старый. «Накину еще 200, если подстрижешь нас, а то заросли, как обезьяны, в этой аномалии». «Это можно», — кивнул старик. «Ток мы рябчики вперед». «Ишь, какой недоверчивый», — усмехнулся я и выполнил его просьбу. «Усе будет в лучшем виде. Можете проследовать в ваши апартаменты. Еда и цирюльник прибудут через...» Он наигранно посмотрел на руку, где должны были быть часы, но их там не бывало отродясь, и, улыбнувшись, добавил: «Через час». «Годится», — согласился я, забрал ключ, и мы двинули в наш номер. На удивление, он оказался чертовски маленьким. В моей памяти номер был порядочных размеров, и мы без труда размещались в нем, а сейчас же... Сейчас диваны, на которых ребята спали, развалившись, выглядели совсем крошечными. «МММ, это точно наш номер?» — спросил Макар, не веря своим глазам. «К сожалению, да», — хмыкнул я, понимая, что сейчас начнется попытка перераспределения спальных мест, так как на диванах спать теперь будет невыносимо. «Нам нужен второй номер». «Миш, да ты чего?» «Нормально, я и в более хреновых условиях жил». «Потеснимся», — сказал Леший. «Все нормально. Мы хорошо поохотились, а значит, можем себе позволить хорошо отдыхать», — успокоил я ребят. «Сейчас со старым договорюсь». После недолгих переговоров мы сошлись на том, что дед выделит три номера: два двухместных и один одноместный. Само собой, трехразовое питание включено. Этот жулик пытался заломить цену в 500 рублей за сутки, но очень быстро понял, что максимум я готов ему платить 350. На том и порешили. В первом номере поселились Леший и Макар, во втором — Серый и Артем. Ребята поначалу требовали разыграть одноместный номер. Пришлось напомнить им о том, что я ночью буду поглощать доминанты, крича от боли. Недолго думая, все согласились, что номер должен достаться именно мне, ведь никто из ребят не желал жить со мной под одной крышей, наслаждаясь моими воплями. Я велел старику привозить еду в наш старый номер. Все-таки трапезничать приятнее в компании, и вот, наконец, мы дождались стука в дверь. «Я открою», — подорвался Леший и рванул к двери. Открыв ее, он пропустил внутрь тележку, которую вез старик. В одной руке он держал здоровенные ножницы. «Кажется, такими стригут овец». «Ну, чаво, кто тут самый резвый?» — улыбнулся дед и щелкнул ножницами в воздухе. «А ты этой хреновиной точно уши нам не отрежешь?» — с опаской спросил Леший. «Тебе, как самому умному, отрежу, а насчет остальных подумаю». «Хе-хе», — засмеялся дед и поставил стул на середину комнаты. «Так чё, кто первый?» Улыбаясь, я сел на стул и предупредил: «Если и правда отрежешь ухо, я тебе отель спалю дотла. Значит, будете на улице жить, как псины дворовые». «Ха-ха». Мы засмеялись, и стрижка началась. Длинные белые локоны укрыли весь пол. Я даже удивился тому, насколько, оказывается, был волосат. Дед обкарнал меня за считанные минуты, после влепил под затыльник и весело сказал: «Следующий». Было совсем не больно, а даже забавно получить отцовского леща от этого старого хрыча. Хороший он мужик. Вставая со стула, я протянул ему руку. «Спасибо за гостеприимство». «Чаво?» — растерялся дед, видать, думал, что я начну показывать зубы из-за подзатыльника. «А, так это, обращайся, ежели чего, могу еще лещами накормить», — пошутил он. А вот мне было не до шуток. Мысленно я отдал приказ УТ активировать модификатор похитителя. Моя любимая спутница с радостью выполнила просьбу, и я скривился от боли в суставах. «Малый, ты чаво? Я ж вроде не сильно руку сжал», — с опаской спросил дед, видя, как меня перекосило. «Все хорошо, просто спину на морозе продуло», — соврал я и медленно поковылял в сторону ванной. «Так это, башку помой, да я тебе пояс из собачьей шерсти дам, утром проснешься как новенький», — бросил мне в спину старик. Знал бы старый, что уже скоро он и сам почувствует себя лучше. Намного, мать его, лучше, ведь боль в суставах просто невыносима. Кажется, что туда засыпали стальную стружку, и при каждом движении кости трутся о нее, создавая ни с чем не сравнимое удовольствие. Кряхтя, я заперся в ванной и, шумно дыша, привалился к стене. «Старый хрен, как ты вообще такое терпишь? У меня повышенный болевой порог, но от этого не легче. Ут, живо в переработку эту гадость. В пользу какой доминанты вы желаете? Любой. В пользу любой. Главное побыстрее, родная. Побыстрее. Я улыбнулся, оттолкнулся от стены и поковылял в сторону зеркала. Остановившись перед ним, я тяжело вздохнул. Знаете, как говорят в народе, такому мастеру, да в руки бы насрать. Клоки волос торчали во все стороны. Если бы я взял меч и с его помощью стал обрезать отросшие волосы, то даже в этом случае подстриг бы себя лучше, чем это сделал старик. Впрочем, даже так я выгляжу лучше, чем минуту назад, когда у меня была львиная грива. Приняв душ, я вышел из ванны и присоединился к трапезе. При этом я еще не успел вилку в руки взять, а уже поймал на себе 4 взгляда. Ребята зубоскалили. «Идите в задницу», — отмахнулся я от них. «А тебе бы, Темыч, вообще не стоило лыбу давить. Старый, похоже, тебя постриг хуже, чем меня». «Чавай-то хуже», — возмутился дед, который прямо сейчас стриг Серого. Он зыркнул на меня, потом на Артема, стоящего у входа в ванну, и кивнул. «Может, и хуже», — согласился он. «Не переживай, ты всегда можешь использовать древнюю технику», — заявил Леший, ждущий своей очереди. «Какая, к черту, техника?» — спросил Артем, ощупывая свою голову. «Стрижка-вспышка называется», — чиркнул спичкой, — «и вот ты уже пострижен под ноль». «Хы-хы», — заржал Леха. «Так и запишем. Ночью организую тебе стрижку-вспышку», — хмуро сказал Артем и скрылся в ванной. «Только попробуй, я тебя тогда ножом под ноль выбрию», — закричал ему вслед Леха. «Забавные вы мальцы, вот стригу вас, слушаю треп ваш бестолковый, и как будто сам помолодел, даже суставы ныть перестали», — усмехнулся дед и с размаху собирался врезать Серому леща, но тот увернулся. «Ишь, шустрый какой», — хмыкнул старик. «Тогда не задерживай очередь, следующий». Спустя 2 часа мы сидели подстриженные, сытые и решительно не понимающие, что делать дальше. «И чё, будем грузчиками работать?» – спросил Макар. «Мне как-то эта идея не особенно нравится. Может, дойдем до Барса и пожалуемся на произвол Фрола?» «Ага. А потом вместо того, чтобы грузить туши твари, пойдем лес валить вместе с местными мужиками». «Отличный план», – саркастично сказал Артем. «Да, не стоит выделываться. Туши привозят не так уж и часто, сможем образцы ДНК собрать, а заодно послушаем, о чем разломщики болтают. Вдруг что-то полезное будет», — предложил Леший. «Миш, ты, кстати, не смотрел, какие доминанты нам с волков достались?» — спросил Серый. «Ночью посмотрю. Давайте лучше я вам фокус покажу. Идемте в ванную», — предложил я. Когда мы шастали по лабиринту, я прихватил пару туш богомолов. Думал сдать их Шульману, но в конечном счете передумал, так как обнаружил один нюанс. Мы вошли в ванную комнату, я вышвырнул из хранилища тушу богомола в ванну, забрызгав ее стенки фиолетовой кровью. «И чего?» — спросил Макар, а через мгновение охнул. «Охренеть!» Зрелище и правда было занятным. Туша богомола начала тлеть, словно бумага, и спустя полминуты обратилась в кучу пепла. Парой часов ранее, сидя в бане, я призвал одну из таких туш, и был слегка озадачен. Сейчас же в моем хранилище больше не было ни одного покойного богомола, зато было богомолье яйцо. Спросите, зачем оно мне? В нем содержится частица энергии шипастого ублюдка, а значит, я с легкостью смогу его отследить. Насчет того, что сделаю это с легкостью я, конечно, погорячился, но все же сделать это возможно. А значит, расплата неминуема. Перекусив, я попрощался с ребятами и направился в свой одноместный номер. Размерами он сильно уступал двухместным, а еще тут не было ванной комнаты, зато был туалет. И на том спасибо. Я плюхнулся на прохладную кровать и призвал из хранилища визитницу с образцами крови. Сперва достал карточку, на которой было ДНК 3 разломщиков. Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться? Да, давай ознакомимся. Образец содержит следующие доминанты. Садизм. Меткий стрелок. Жажда крови. Алчность. Цирроз печени. Мочекаменная болезнь. Крепкая рука. Охотник. Медвежатник. Ножевой бой. Не густо. Впрочем, для таких отбросов доминанты довольно занятные. Поглотить. Волна боли прошлась по телу, но с болью в суставах она не могла даже сравниться. Все-таки хозяин отеля, кремень. Подобное терпеть, мое почтение его нервам. Любой бы уже давно в петлю полез. Итак, что же удалось получить с этих отбросов? Я посмотрел на пирамиду, в которой появились 3 новых кристалла.